В свое время, когда, оставшись в одиночестве, я проводил над собою клинические наблюдения, с целью диагностики, конечно, я убедился. Мой главный недостаток в том, что я не способен ненавидеть. Словом, известное житейское правило «любить так же сильно, как и ненавидеть» ко мне совершенно неприменимо, в особенности во второй своей части. Я не испытываю ненависти даже в том случае, когда нежданно-негаданно получаю удар в спину. Я стараюсь только понять причину случившегося. А в данном случае причина состоит в том, что я сам лезу, куда меня не просят, вторгаюсь к этим людям, которые коротают свои дни, словно раковые больные. Больные нет ли, но им все равно не позавидуешь. А раз так, то как же можно испытывать к ним ненависть? И вот мне кажется, что если бы я был способен ненавидеть, я бы скорее возненавидел такого вот, как этот, который только что проводил меня с холодной вежливостью, и который понятия не имеет, что это такое — быть в отчаянном положении, так как он с молодых лет научился парить в небесах. Может быть, не настолько, чтобы достичь высочайших вершин, но все же достаточно высоко, в чистых слоях атмосферы, на уровне служебного кабинета с персидскими коврами, имея в своем распоряжении «Мерседес», штат сотрудников, которые отлично владеют полным регистром канцелярского витийства, чтобы оградить его от возможных аварий. Так что аварий нет, а если и случаются, ничего не стоит сделать вид, что их и не было. Все идет хорошо, и вверенная ему административная машина плодит главным образом никому не нужные циркуляры, да вечную неразбериху. Зато он уверенно парит в верхних слоях атмосферы. Может ему не достичь высочайших вершин, хотя они и не дают ему спать, но и на дне оказаться он тоже не рискует, несмотря на то, что именно там ему место. Да такого я бы с удовольствием возненавидел, будь у меня способность к сильным чувствам. «Вы получите мой ответ», — выказал холодное великодушие наш летчик. Однако ответ не приходит. Приходит Ганев. Один из тех знакомых, которых ты с трудом узнаешь и не можешь припомнить, когда и где ты с ним познакомился. «Надо поговорить», — таинственно изрекает он, — «очень важно». И тащит меня в Болгарию. Мы располагаемся у витрины с видом на Зимний бульвар, по которому стелится поземка. И это мне напоминает те времена, когда здесь, в этом кафе, может быть, за этим же столиком, мы вдвоем с Петко обдумывали очередной сценарий. Только сейчас нам не до сценариев. Впрочем, если бы была в нем нужда, то сценарий уже готов. Как только официантка приносит водку, Ганев приступает к делу. «У меня к тебе вопрос». Об истории с трубами и проектированием цехов. Только имей в виду, разговор чисто личный. Будь здоров. Отпив глоток, он продолжает. Скажи на милость, но только так, по-дружески, кто скрывается за всем этим делом? Два предприятия. Что касается предприятий, это и так ясно. Ты открой мне правду, откуда все это идет. От беспорядка. Ты опять за свое. А где его, Павлов, не бывает беспорядка? У вас в редакции все идеально? Куда нашим до этих? Тут речь идет о миллионах, и люди возмущаются. Сказать тебе, почему они возмущаются? Потому что кто-то их науськивает, прячась у них за спиной. Возмущайтесь! Поднимайте шум, вправьте им мозги тем, что наверху. Кто он такой, этот кто-то, вот что меня интересует? Понятия не имею. Не имеешь понятия? Лады, я тебе верю. А тебе не кажется, что этот кто-то существует? Не исключено. Наверняка существует, не будь я Ганев. Дальше. Я слышал, будто ты схлестнулся с одним из наших начальников. Если ты распсиховался только из-за того, что он тебя не сразу принял, то это мелочность. А в остальном ты просто не прав. Ну, что-то подмахнул человек, не глядя, да ведь не кто-нибудь, а специалисты кладут ему на стол завизированный, проверенный, согласованный, причем ж тут он. Может быть, его вины в том и нет, может быть, тут виновата существующая практика, но тебе же известно, отвечает тот, кто подписывает. Если отнестись формально, — вставляет Ганев, небрежно махнув рукой. Но дело в том, что у нашего, как у любого живого человека, есть недруги, и они именно сейчас затеяли грязную возню. К чему лить воду на мельницу этих прохиндеев и накликать на человека беду? Какую там беду? С кем подобные вещи не случаются? Вот именно. Если хочешь знать, шефу особенно нечего бояться. Нарушений нет, все в ажуре. А теперь представь себе, как дело может обернуться, если его начнут клевать в печати. Да, приятного мало. То-то же. И кому от этого польза, кроме завистников? Вы, к примеру, и ты лично, что от этого будете иметь? Может, орден заслужишь? Нет, не орден. Кое-что другое могут навесить. Слыхал пословицу, паны дерутся, а у мужиков чубы трещат. Что ты имеешь в виду, неуверенно спрошу я. Ничего особенного. Но если заваришь кашу, кто-то должен ее расхлебывать. Наши люди не такие уж беззащитные. Есть кому за них заступиться, если будет нужда. В прошлом году тоже перестарались было в одной газете. Кажется, кто-то загремел. Случается, киваю я. Рано или поздно кто-то должен загреметь. Все под Богом ходим, кивает Ганев. Но тебе-то какой смысл совать голову в петлю? Все будет зависеть от письма, говорю я, поднимая рюмку. Нам должны ответить письменно. Но если там вообразили, что можно отмолчаться... Ну, насчет письма ты не беспокойся, заверяет мне мой добрый знакомый, который, как видно, и в это посвящен. Все будет комильфо. А если надо, то и вашему главному позвонят. Главный, они и народ дошлый, только ты не поднимай суматоху. Я подношу ко рту рюмку, но что-то мне не по себе. Как видишь, я не закусил у дела, говорю я ответ. Правильно, делаешь, уверяю тебя. Мы уже расплатились, когда Ганев приступает к десерту. Так что мотай на ус, Павлов. Лихо помнится, а добро вовек не забудется. Уже к осени ты будешь иметь командировку в Вену. На осеннюю ярмарку я сам ее тебе обеспечу, чисто по-дружески, безотносительно к этой истории. Только не подумай, что я пробую тебя подкупить. Тебе в Австрии приходилось бывать? Сколько раз, отвечаю я про себя, а вслух говорю, только однажды. Да, повторяю я потом, только однажды или много раз, в зависимости от того, что иметь в виду. И в моей памяти оживает та история за границей. Заезд на стоянку, любопытство, что посмотреть там в портфеле, и езда все дальше, а потом глухое одиночество в Альпах. Реальное смешалось с нереальным. Вот я и в самом деле пережил такое, но теперь все это совсем потускнело в памяти и утратило смысл. Значит, воротился все-таки, говорю. И обо всем забываю. Мне ведь сейчас не до воспоминаний. Игра зашла далеко, и Ганев не зря предупреждает, как бы не пришлось расхлебывать кашу. Надо держать ухо востро. На следующий день приходит, наконец, долгожданное письмо, и приносит его мне не наша полсекретарша, а сам Янков. «Ну-ка, взгляни». Едва я успел пробежать глазами послание, спрашивает. «Ну как?» «Чепуха. Как и в тот раз. пытаются умыть руки, опираясь на формальности. Ну, и да, и нет, уклончиво, как всегда говорит Кинков. Формальности формальностями, но никуда не денешься. Такой порядок, приходится считаться с установленной процедурой. Да и потом, почему мы прицепились именно к этому учреждению? И вообще, зачем было встревать во все это, подсказываю я. Вот-вот, что касается меня, ну и нечего огород городить, говорю я. Надо сказать главному, и дело с концом. А что сказать-то, вздрагивает мой непосредственный начальник. Мы ведь пока говорим между собою. Если иметь в виду учреждение, я не вижу способа его обойти. И дело не в том, что вся вина ложится на него, но если оставить его в стороне, многое повисает в воздухе. В общем, материал будет хромать на обе ноги. Впрочем, ты прав, — соглашается Янков после короткого размышления. Может быть, в самом деле стоит поговорить с главным? Но не так, а ты одно, а я другое, а то опять скажет, что у отдела нет единого мнения. Он выжидательно смотрит на меня. Я тоже жду. Ничего путного из этого материала не выйдет, если хочешь знать мое мнение. Слишком многие в этом замешаны, и у каждого рыльца в пушку, значит, надо критиковать всех. И что получится? Сегодня они смотрят волком друг на друга, а завтра могут взъяриться на нас. Мы рискуем объединить их против себя. Я не вижу надобности спорить. Но молчание раздражает Янкова даже в том случае, когда оно знак согласия. Ему обязательно необходимо услышать твое «да», чтобы потом, в случае чего, можно было с чистой совестью взвалить на тебя вину. «Ну, как ты считаешь?» — спрашивает мой непосредственный начальник. «Смотри, сам бормочу я. Хотя мне хорошо известно, что именно эти два слова больше всего его раздражают. И я тебя спрашиваю». А мне все равно. Приказано готовить материал, я готовлю. Если завтра скажут «стоп», я перечить не стану, мне все равно. В сущности, материал уже готов. Но Янкову этого не следует говорить. Чтобы панорама была законченной, осталось сделать один-два мелких штришка. Перестарались было в одной газете, и кто-то, кажется, загремел. Эта случайно брошенная фраза, конечно, дает повод для размышлений, но сама по себе ни о чем не говорит. Приходится провести какое-то время в справочном отделе, покопаться в подшивках, за прошлый год установить, кто ж тогда оказался именинником. На другой день я добираюсь до загадочного мистера Икса и испытываю легкое разочарование. Оказывается, он вовсе не загремел, чему приходится только удивляться, потому что этот Марков — классический пример неугомонного человека, как сказал бы главный. Вообще, как сказал бы главный, мы с Марковым два сапога пара. Точнее говоря, Марков — облагороженный вариант Павлова, или, если угодно, я его выродившаяся разновидность, хотя, если иметь в виду внешность, то моя чуток поприличней. А Марков, он принадлежит к той категории людей, если они вам знакомы, наверное, которые вечно против кого-то или чего-то ведут войну. Если кто-то или что-то не нравится, это вполне естественно, но чтобы вести войну, не в растеннике, да и только. Как говорится, они прекрасно знают, что дважды два — четыре, но это их не устраивает. К тому же Марков мнит себя борцом за правду. А правда — это такая клиентка, от которой ничего другого, кроме неприятностей, ждать не приходится. Так что одни только фанатики продолжают ей служить. Люди, готовые стоять на своем до конца, хочу сказать, до увольнения, вроде этого Маркова. «Уволить меня не уволили», — информирует меня мой коллега, когда мы сидим за обедом в клубе. «Только наказали». Значит, ты все же пострадал? Да, но не без оснований. Я допустил какие-то неточности. Тебе известно, как бывает? Один говорит одно, другой — другое. Неврастенник выражается весьма туманно и ведет разговор довольно неохотно. Что ж, люди, подобные ему, с течением времени становятся мнительными, даже подозрительными. Чтобы успокоить его, я вынужден открыть ему свои намерения. «Действуй», — подбадривает меня Марков, — «действуй смело и жди взыскания». «За что?» «У меня все проверено». «А сколько не проверяй, все равно к чему-нибудь да придерутся». «Ты же понимаешь, что в этом их сила. По существу они виноваты, а с формальной точки зрения нет. И в свое оправдание они вытряхнут перед тобой целую кучу бумаг. Может быть, ты прав, как Бог, но поскольку ты все же не Бог, то где-нибудь допустишь погрешность, она тем и пригодится. Почему ты об этом не сказал? Или, если и сказал, не внес ясность и все такое прочее, словно найдут к чему придраться, чтобы дать тебе под зад? Но тебе-то не дали под зад». «Со мной это сделать не так-то просто», — говорит Марков, отодвигая недоеденную запеканку и приступая к пирожному. Его слова напоминают мне фразу Петко: «Я, браток, магнитная аномалия». «Меня они уже оставили в покое», — поясняет неврастенник, пытаясь проткнуть ножом твердую корку пирожного. Проткнуть корку ему не удается, зато крем под ударом ножа разлетается по сторонам. Все же лакомство не устояло перед его напористостью и скоро превратилось в какое-то неаппетитное крошево. Ублажив таким образом, есть не голод, то, по крайней мере, свою неврастению, коллега оставляет крем-брюле, чтобы продолжить свою мысль. «Они пришли к заключению, что им меня не вразуметь, и объявили меня неисправимым». «Что-то больно ты загибаешь, — говорю. Можно подумать, только ты один и критикуешь. Так ведь то, что надо поддерживать критику, у нас каждый знает, в том числе и ваш Янков, — поясняет неврастенник. Только критиковать приходится с оглядкой. Стоит назвать вещи своими именами, и ваш Янков или наш Станев тут же поднимутся на дыбы. Это не конструктивная критика, — скажут они, и добавят при этом, — совсем распоясался человек. И сделают отметку в твоем паспорте». «Но в твоем-то не сделали отметку?» «А потому что знают, что со мной лучше не связываться. Я не уйду, поджав хвост, а буду ходить по всем инстанциям. Если будут пытаться заткнуть мне рот, я все равно не умолкну, а тебе дадут под зад». Его колючие серые глаза глядят на меня злорадно, у него... Все какое-то острое, и тонкий нос, и вытянутый подбородок, и даже уши, торчащие вверх, как у сатира. Он, наверное, потешается надо мною, над тем, как я реагирую на его речи, подвергает проверке мою смелость. Я же потешаюсь над ним. Такому фанатику и в голову не придет, что рискованный шаг вовсе не требует особой смелости. А главное, он не в состоянии понять, что... Если я преисполнен решимости продолжать начатое дело, то не потому, что мне так дорога правда, а потому что я нисколько не дорожу своим местом. «Ты решил меня запугать. Напрасно стараешься, — говорю я, — чтобы испортить ему настроение. Приятно слышать, — кивает Марков. Меня уж воротит при виде разумных людей, и, окончательно убедившись, что с разумными у меня мало общего, он переходит к конкретным замечаниям. «И все же как-то управляются, — вставляю я, воспользовавшись удобным случаем. Вот, именно как-то. Ведь и это наше проклятое успокоение исходит из того, что все как-то уладится, все образуется, вроде того нового микрорайона, где я вчера побывал. Дома расположены таким образом, что, находясь среди них, ты невольно впадаешь в меланхолию и уныние. Архитекторы до такой степени нахалтурили, что просто диву даешься. Спросить бы, какая бригада строителей так отличилась? Тут разворотили, там скособочили, кругом недоделки. А что особенного? Ведь люди все равно вселятся в эти дома. Привыкнут, будут выколачивать половики, тушить баранину с картофелем, рожать детей. А ты не любишь баранину с картофелем? Я не люблю баранов. Это баранья пать, это разгильдяйство. Делай, как Бог на душу положит. Шаляй-валяй, ведь формально все в порядке, выполнено, сдано, принято. Принимающие нисколько не лучше тех, что сдают. Важно, чтобы формально все было в ажуре. И если за брак дают премиальные, чего тут мудрствовать? Ты слишком обобщаешь, — говорю я. Как бы тебе опять шею не намылили. Неврастенник крутит головой, словно говоря, «Чёрта с два», затем переставляет превращенные в руины крем-брюле, к которому даже не притронулся, и пробует только что принесенный кофе. «Ничего я не обобщаю, Павлов. Я все это видел собственными глазами. Установил, описал. Напечатают или нет? Завтра, скажем, было да сплыло. Примемся за другой. Вот в том-то и беда, что не решаешься обобщить, резюмировать, как в твоем случае. Я одно пощекотал и забылось. Ты другое пощекочешь и тоже забудется». Если б там копнуть как следует, разобраться во всем основательно и подвести черту, картина была бы не больно привлекательной. Так в чем же дело? А дело в том, что некому эту картину нарисовать. Ну, скажи, кому это по плечу? Тебе? Мне? Браться за большие фрески я бы не стал. На данном этапе меня заботят лишь отдельные детали — так что я возвращаю собеседника к конкретным фактам. И правильно делаю, потому что уже после обеда меня вызывают к главному. Одного меня предстоит разговор с глазу на глаз. А уж если предстоит разговор с глазу на глаз, надо быть готовым ко всему. «Как обстоит дело, Павлов?» — спрашивает главный, оставаясь в сидячем положении и не указывая перстом на кресло. «Сегодня ты должен был представить материал». «Вот он». Главный смотрит на папку в моей руке, его лицо выдает легкое разочарование. Человек явно настроился снять с меня стружку, и вот, пожалуйста, зря настраивался. «Так давай же, чего ты ждешь? И садись». «В отделе возникли некоторые разногласия», — говорю я, положив папку на стол. «Янков, наверное, вам говорил». «Да, говорил, потому я тебя и вызвал. А не то вызвал бы вас обоих». И без лишних слов главный погружается в рукопись. Это не историческое исследование. 5 страничек на машинке, до предела нашпигованных фактами. Краткие суждения, определяющие позиции разных сторон и ставящие читателя перед вечным вопросом, кто виноват. А дальше скупой комментарий, дающий представление об истинном положении вещей. И краткие выводы, чтобы... все же внести ясность, кто же все-таки и в чем виноват. Сухая заметка, без претензий на художественную ценность. Главный читает внимательно, не по диагонали, где рычит, где пыхтит, а где хранит загадочное молчание. Закрыв, наконец, папку, он отдвигает ее в сторону и говорит как бы про себя. «Да, яблоко от яблони. Что, спрашиваю я?» Это упоминание о яблоке наводит меня на размышление. Уж если он пускает в ход поговорки... Дело ясное. Впрочем, оно с самого начала было достаточно ясным. Я заранее знаю, что вся моя работа пойдет прахом. В свое время твой отец сделал вот такой же материал и погорел на нем. Это когда же было, вспоминаю я. Да, кивает главный. Но и сейчас нечего надеяться, что за такой материал нас по головке погладит. Сколько я понимаю, Янков того же мнения. Шеф глядит на меня недовольно, собирает что-то выдать не слишком приятное, но, взяв себя в руки, спрашивает, а почему ты считаешь, что Янков того же мнения? Так прищемили ему хвост. С чего это ты взял? С того, что и мне пытались прищемить. Каким образом? Я рассказал в нескольких словах о беседе с Ганевым. Почему ты мне об этом не сказал? А о чем тут говорит-то? Частный разговор, все недоказуемо. Это не частный разговор, кипятится главный. И я не исследователь, чтобы выискивать доказательства. О таких вещах принято сообщать, да будет тебе известно. Так, раз кипятится, значит, настроение нормальное. Главный молчит какое-то время. Как бы что-то обдумывая, потом опять спрашивает. Все факты выверены. От первого до последнего. В основании у меня целая папка документов. Принесешь ее мне. И сдавай материал в набор. Стукнув кулаком по столу, шеф заканчивает. «Будем публиковать». Старики опять схлестнулись. Реплики между двумя креслами пролетают словно молнии. А тем временем мы втроем беспомощно наблюдаем с дивана за разразившейся грозой. Противники сидят друг против друга. Димов, хилый, с лицом цвета, пожелтевший от времени слоновой кости и ввалившимися лихорадочными глазами. Нестеров массивный и грузный, на его скулах то и дело вспыхивают багровые пятна, прищуренные глаза, резкие черты лица, бронированного недоверия. Начался вечер очень мирно. Тем более, что Димов слишком обессилел, чтобы сражаться, а Нестеров малость простыл. От этого не застрахованы даже здоровяки, зябко кутается в какую-то старую шинель. Такая вот вполне идиллическая обстановка, верно, сохранялась бы до конца, если бы во время совершенно безобидной пикировки рыцарь не обронил слово «догматик». «Догматик», — ощеривается Нось. «Вы так произносите это слово, будто объявляете смертный приговор». «Смертные приговоры не по нашей части», — возражает Димов. «На них специализируются другие. Ваша беда в том, что вы усматриваете догму в любой истине, особенно когда она простая и ясная», — продолжает Нести, не слушая. «Простых истин не бывает», —